Глава третья. Перед приемом на работу Иване устроили собеседование в одном из амбаров. Она сразу откровенно сообщила, что у нее нет никакого опыта и никаких знаний для сбора винограда. Посланники, верные своей репутации терпеливых и великодушных людей, наняли ее, не раздумывая. До начала сбора оставалось всего несколько дней, а эта девушка, пусть и неопытная, выказывала готовность усердно трудиться. Ей вкратце разъяснили суть задачи. Здесь собирали так называемый поздний виноград, выждав, когда он перезреет и приобретет качество, которое называлось благородной гнильцой. Супер! Из этих агонизирующих ягод, собранных в определенный момент, делали подлинный нектар. Крепкий, сладчайший гевюрцтраминер. Ивана вина не пила, но поверила им на слово. Ей показали, как срезать гроздь с ветки, которая называлась гребнем. Раз, два, и готово дело. Ничего сложного, только нужно тщательно отбирать грозди. Все дело было в цвете ягод. Те, которые она собирала, вот уже два дня. Маленькие, сморщенные и темные, напоминали скорее изюм. Они считались самыми лучшими. Девушка скоро освоила правила сбора, работая бок о бок с этими мужчинами и женщинами, одетыми в черное, в дымке утреннего тумана или под холодным осенним солнцем. Стоя на коленях или согнувшись в три погибели, они непрерывно проделывали одно и то же движение, задыхаясь от запаха винограда, ядреного, как масляная краска. В первый вечер, ложась в постель, Ивана думала, что уже никогда не сможет встать. Проблема заключалась в том, что нужно было постоянно находиться в одной позе, сгибаясь почти до земли. Чепец все время съезжал ей на глаза, колени болели неимоверно. Однако уже со второго дня она к этому приспособилась. Вольный, сияющий воздух помогал преодолеть ломоту. А прожилки виноградных листьев нашептывали ей, что нужно быть терпеливой. Она оказалась здесь, чтобы собирать информацию. И значит, пока суд да дело, вполне могла собирать виноград. Время от времени она приподнимала голову и смотрела на посланников, работавших поодаль. Они старались не смешиваться с сезонными рабочими и разговаривали с ними преувеличенно мягко, с напускной кротостью. Но тщетно они притворялись смиренными. Ивана явственно чуяла в них скрытое высокомерие, чувство превосходства. Другие, все другие миряне, были для них ничем иным, как духовными уродами, оскорблением Господа. «А кто же заменит того умершего?» — спросила Ивана у Марселя. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты же сказал, что он был из начальников. Значит, теперь возглавить секту придется кому-то другому. Разве нет?» Марсель замер в рабочей позе, поставив правое колено на землю, согнув левую ногу и опершись на нее левой рукой, а в правой держа секатор лезвием вниз, как заряженный револьвер. «Во-первых, я тебе никогда не говорил, что Самуэль был начальником. Наоборот даже, объяснил, что в этой обители нет никаких начальников». Ивана выбрала в гуще листьев подходящую гроздь, отсекла ее от ветки и забросила в корзину. «Ну, значит, я тебя не так поняла». «Вот именно. И потом, я тебе уже сказал, ты задаешь слишком много вопросов». Ивана почувствовала, что пора дать отпор. «Может, это от того, что ты их совсем не задаешь и считаешь здешнюю ситуацию нормальной? Все эти одежки, правила, молитвы и то, что нас поселили как зачумленных в самом глухом углу обители». Но Марсель только пожал плечами и защелкал секатором. От нападения он перешел к защите. «Я уже 5 лет тут на них горблюсь. Этот поздний сбор — настоящий фарт. Прекрасный способ подкопить бабла на зиму». «А их образ жизни тебя не удивляет?» Марсель бережно уложил в корзину срезанные грозди. «Мое дело собрать виноград и получить башли. Вот и все». Ивана взглянула на свой наряд. «Но все-таки вот эти тряпки...» «Для приличия. Я их в этом не виню. Сборщики часто работают задом кверху». «Даже в ноябре?» «Слушай, ну ты и зануда». Он выдал это заключение, не моргнув глазом, тоном парня, который знает, что на земле бывают такие девушки. «Ну и бог с ними. Они ему нафиг не нужны». «Значит, тут нет начальников?» «Нет». «А кто ж тогда командует производством?» «Один тип. Его зовут Якоб». «Тот, что был здесь вчера утром?» Этот низкорослый, но дюжий человек накануне вводил их в курс дела. По времени они укладываются, но снижать темп работы нельзя. До завершения великого деяния осталось не больше 3 дней. «Точно. Это он следит за всем процессом, от сбора урожая до розлива по бочкам, чтобы вино состарилось». Ивана решила больше не настаивать, но Якоб не выходил у нее из головы. Этот могучий гном с его медоточивым голосом и приторной улыбочкой казался ей грозным диктатором. А что, если он был соперником Самуэля и боролся с ним за власть в общине? В одном месте лагеря сезонников Ивана заметила дыру в ограде и решила следующей ночью выбраться наружу, чтобы осмотреть часовню.